«Зато я горжусь тобой за тот бой», — твердо сказал он. «Ты не привел половину из нас к гибели, ты спас нас. И если мне придется напоминать тебе об этом по 1000 раз на день, чтобы ты наконец перестал себя винить, то я буду делать это». «Ладно, ладно, я понял», — выдавил я, пытаясь отдышаться. «Отпусти уже, а то задушишь». «Как скажешь». Брат резко развел руки в стороны, и я шлепнулся на землю, не ожидая настолько быстрого согласия. Чаще всего приходилось долго уговаривать его и обещать все на свете, лишь бы он перестал таскать меня как новорожденного котенка. Вероятно, ему не терпелось отвезти Люси в гильдию, поэтому сегодня он сократил развлекательную программу. Я для порядка поворчал немного, но принял помощь, когда Нацу протянул руку, поднимая меня с земли. Люси еще пару минут поглядела на памятник, представляя, как бы он выглядел со мной, а затем мы продолжили путь. Здание хвоста феи уже виднелось впереди и радовало развешанными повсюду флажками с символикой гильдии. С каждым шагом, приближающим нас к цели, наша заклинательница начинала почти подпрыгивать от переполняющих ее эмоций. Она нервничала, представляя, как ее воспримут остальные сагильдийцы, мечтала сама на них посмотреть и боялась, понравится ли она мастеру. Сколько бы мы ни заверяли Люси, что все будет в порядке, она находила 1000 поводов для беспокойства. В конце концов, когда мы подошли к дверям гильдии, девушку пришлось схватить за руку, чтобы она немного успокоилась. Правда, красиво войти не получилось, так как в здании разбушевалась очередная драка, и на нас вылетел Грей, сбив на землю. «С возвращением, генерал!» — ничуть не смутился парень, вскакивая на ноги и воинственно размахивая руками. «Сейчас наваляю эльфману и поприветствую, как надо». Парень рванул обратно в гильдию, даже не обратив внимания на Люси. Нацу, которому единственному удалось увернуться, помог нам подняться, а затем азартно бросился за сагильдийцем, крича что-то о том, чтобы он смотрел, куда падает. Я вздохнул, шутливо покачав головой на привычный бедлам, и пригласил Люси войти. Дважды просить не потребовалось, и она с головой окунулась в царивший внутри гильдии хаос, удивительно хорошо уклоняясь от разного рода снарядов в виде столов, стульев и прочих сагильдийцев. Девушка с восторгом пробежалась по главному залу. Мастер с удивлением вскинул брови, заметив заводную блондиночку, и я присел рядом с ним с довольной ухмылкой. «Глаза меня не обманывают?» — спросил он, выдыхая колечко дыма. «Мы привели новенькую», — подтвердил я, — «ту самую заклинательницу звездных духов. Меня зовут Люси», — подбежала девушка с сияющими глазами и тепло пожала руку мастеру. «Я восхищаюсь хвостом феи и мечтаю вступить. Можно?» Старик едва не пустил слезу от умиления, а гильдия взорвалась радостным криком, по счастливой случайности услышав фразу Люси в царившем бедламе. В воздух взмыли кружки с выпивкой, и к нам кинулись восторженные сагильдийцы, наперебой расспрашивая девушку о причинах вступления и магии, которую она применяет. Когда я дополнил слова Люси, рассказав о ее вкладе во время войны, то обеспечил хвосту феи праздник в несколько дней. Мастер, ни медля ни минуты, поставил метку гильдии на ладошку заклинательницы, официально зачисляя ее в наши ряды. Девушку едва не оглушило слаженным криком, полным истинного счастья. «Добро пожаловать, Люси». Часть 4, глава 41. Стороны медали. Примечание к части. Продолжаем флав 3. Приятного прочтения. Уже освоилась, Люси? А, да, вполне. Хочу выбрать новое задание. Девушка с задумчивым видом уставилась на доску заказов, сосредотачивая внимание на низкоранговых миссиях. Так как она вступила в гильдию всего пару дней назад, ей нельзя было выполнять большую часть работы. Согласно правилам гильдии, сперва новички должны были успешно завершить 70 простейших заданий, после чего пройти особый экзамен, чтобы повысить ранг с D до C. На счастье Люси, жителям Магнолии до сих пор была нужна помощь в повседневных делах и реконструкции города, поэтому они с удовольствием привлекали магов. Девушка успевала выполнять за день до 5 заданий, поэтому могла сдать норму уже к концу месяца, если бы продолжила в том же духе. Энтузиазма у нее хватало. Хвостатые феи с теплотой наблюдали за заводной блондинкой, которая с неприкрытым восторгом окунулась в жизнь волшебников гильдии. Люси была такой же яркой и заметной, как ее золотые волосы. Я тоже не сдерживал легкую полуулыбку, видя, как она прибегает за очередным заданием. Мастер едва слезу не пускал, когда девушка приносила листовку с комментарием заказчика о проделанной работе и когда тут же хватало следующую. Кажется, многие из нас действительно забыли, как светились от счастья новички, исполнившие мечту о вступлении в гильдию. Хорошо, что Люси напомнила нам об этом, и хвост феи вновь ожил. Сейчас в гильдии состояло всего 32 человека с учетом мастера и прибывшей заклинательницы, однако в городе присутствовало всего около 15 человек. Старшие волшебники рассредоточились по Фиору, выполняя заказы С-ранга и пытаясь упрочнить положение хвоста феи хотя бы за счет сложных миссий. Гилдард снова отправился на столетнее задание, но периодически выходил с нами на связь с помощью связных лакрим. Отряд теней, состоящий из Леви, Джита и Дроя, еще не вернулся из разведки, на которую я их послал. Остальные же пытались покрыть катастрофическую нехватку волшебников количеством выполняемых заданий и их качеством. Такая тактика позволяла нам окончательно не свалиться на дно рейтинга гильдии за последние 2 года. Люси пока не задавала очевидных вопросов на тему того, почему, несмотря на поддержку короля, хвост феи набрал всего 5 новичков с окончания войны и откуда сагильдийцы пачками брали задания в то время, как доска была почти пуста. В первую очередь она решила понаблюдать за обстановкой, что я счел весьма разумным. Девушка тактично не упоминала события битвы за Магнолию, так как многим из наших эта тема давалась сложно. Лишь в первый день, когда сагильдийцы узнали, что именно ее звездный дух вытащил тонущий корабль из воды, мы подняли тему сражения. Наконец, друзья смогли поблагодарить ее за помощь и восхититься силой духа. Немногие могли в критический момент собрать волю в кулак и сделать что-то для спасения других. Впрочем, девушка не удостоилась какого-либо особого отношения в связи с этим. Каждый, кому удалось выжить в ту ночь, проявил себя ничуть не меньше, а потому Люси лишь занесли в мысленную категорию достойных магов. В свою очередь заклинательница выдохнула с облегчением, когда поняла, что ее никто не будет выделять среди других. Думаю, она слишком долго находилась в центре внимания в качестве хрупкой дочери стального Хартфелье. Теперь ей хотелось побыть собой, простой волшебницей из гильдии, которая вполне может затеряться на фоне других. По этой же причине Люси старательно обходила тему своей семьи и даже не упоминала своей фамилии. Когда особо любопытные попытались сунуть туда нос, я осадил их, напоминая о важнейшем правиле хвоста феи. У каждого есть секреты. Если сагильдиец не раскрывает своих тайн, значит, он сделает это, когда придет время. С той минуты Люси оставили в покое, и я лично заверил девушку, что никто не узнает от меня о ее прошлом. Во всяком случае до тех пор, пока от этого не будет зависеть чья-то жизнь. Впрочем, я все равно собрал информацию на Джуда Хартфелье и попросил свою сеть осведомителей сообщать о любом подозрительном движении главы железнодорожной компании. Мне было интересно, как он отреагировал на побег дочери, и будет ли что-то предпринимать в связи с этим. «Ты за сегодня уже выполнила 3 заказа», — заметил я, когда Люси аккуратно сняла листовку. «Давай сделаем небольшой перерыв. Есть разговор». Девушка тревожно нахмурилась. «Что-то случилось? Не переживай», — я приглашающе махнул рукой, и мы устроились за одним из столов. К нам немедленно подсело несколько сагильдийцев. «Я хотел подарить тебе это». Перед Люси оказался небольшой серебряный ключ, который был неотличим от артефактов, которыми пользовались заклинатели звездных духов. «С помощью ключа тебе не удастся никого призвать, так как это очень качественная обманка. Внутри находится особая лакрима, которая будет транслировать твое местоположение мне, чтобы в случае непредвиденной ситуации мы могли оперативно прийти на помощь. Сразу отмечу, что никто не должен знать об истинной цели этого ключа, иначе враг постарается уничтожить его в первую очередь». Это очень неожиданно, растерялась волшебница и, взяв ключ, покрутила его в пальцах. «Разве метка гильдии не выполняет эти же функции?» «Не в полной мере», — качнул я головой. «Она дает приблизительное местоположение и то только в момент, когда волшебник запрашивает помощь. Я же просматриваю передвижение остальных несколько раз в день и могу заметить что-то странное. Если ситуация принимает скверный оборот, то могу скоординировать ближайших сагильдийцев вплоть до нескольких метров». «Вау!» — пораженно выдохнула Люси и вскинула взгляд на остальных, кто слушал разговор. «У нас тоже есть такие», — пожал плечами Грей и продемонстрировал подвеску на шее. «В последние пару лет хвостатый генерал ударился в паранойю, поэтому и раздал всем маячки». Я сложил руки на груди и фыркнул. «Нет у меня паранойи». «Да-да, как скажешь», — протянул сагильдиец, взъерошивая мне волосы. «В любом случае, это действительно полезная штука. В связке с меткой гильдии однажды она может спасти тебе жизнь. Но это последняя мера, дополнила Кана. Не используй попусту. Я поняла, кивнула Люси. Пусть и до сих пор выглядела очень удивленной. А можно поинтересоваться? Взгляды сагильдийцев скрестились на мне, и я, вздохнув, кивнул. Что происходит в гильдии? Маячки же нужны не только для помощи во время задания, когда опасность оказалась выше ожидаемой. Угроза. Культа еще есть? Я сложил перед собой руки в замка, нахмурившись, а остальные подобрались, незримо сплачиваясь вокруг меня. Итак, вот мы и добрались до того момента, когда придется рассказать о реальном положении дел в хвосте феи. После полуминуты молчания сказал я. Как правило, новички узнают об этом в лучшем случае через несколько месяцев после вступления, но для тебя мы сделаем исключение. Положение гильдии печальное, и мы это признаем. Главная причина кроется в нашем самом большом успехе, который стал и самым большим поражением. Я говорю о войне с культом, Люси серьезно кивнула. Через пару месяцев после боя, Фиор начали наводнять слухи о том, что хвост феи спровоцировал нападение. Люди говорили, что без нашего вмешательства, Айзека удалось бы обнаружить и схватить без полномасштабной битвы. Некоторые влиятельные люди открыто обвинили нас в разжигании войны. Люси всплеснула руками, воскликнув. Но ведь это ложь. Да, но сути не меняет. Я нахмурился, вспоминая первое время после войны. Для многих из нас внезапные заявления некоторых личностей стали болезненным ударом. Несмотря на то, что сперва слова не нашли широкого отклика, сейчас все кардинально изменилось. В гильдию почти перестали поступать задания с северной и западной части Фиора, что, сама понимаешь, существенно ударило по нам. Принцесса Хисуи, узнав об этом, обеспокоилась обстановкой вокруг гильдии и стала оказывать помощь. Правда, это лишь не дало нам окончательно развалиться. Пустил бы врезать им, мигом заткнули бы пасти. Нацу, перебив меня, ударил кулаком по столу, и Люси от неожиданности вздрогнула. Убрав симптомы, не избавишься от болезни, покачала головой Кана. Что толку бороться с болтунами? Нужно ударить в корень зла. Ага, а потом огрести от совета, парировал Грей, складывая руки на груди. Отличная идея. Совет не распустил бы нас, возразила Лаки. Пока принцесса приглядывает за гильдией, мы в относительной безопасности. Да и они не рискнули бы пойти против тех, кто отстоял Магнолию. Кана вскинула руки, останавливая спор. «Это все ваши мечты», — сурово сказала она. «Признайте, что мы не сможем сейчас одолеть их, особенно при прямом столкновении. Все это время, чем ниже мы падали, тем выше они становились. Недаром люди говорят, кому война, а кому мать родна. Вы знаете, кто распускает слухи», — пискнула Люси, которая могла только следить за быстрым разговором, не имея ни шанса вмешаться. «Прискорбно, но призрачный владыка нажился на нашем горе», — пояснил я. «Они действительно помогли нам во время войны и, если рассматривать факты, понесли не такие большие потери, как мы или пегасы. Король также отметил их заслуги, что привлекло к ним внимание свободных волшебников. После героической обороны Магнолии, многие захотели вступить в гильдии. К нам тоже поступало много предложений, но мы не могли их принять, так как хвост феи не функционировал несколько месяцев. Мы все были ранены, наш город разрушен, а потому нам не было дела до проблем других. Мастер Жази быстро сориентировался и переманил всех потенциальных новичков к себе. Призрачный владыка расширился, количество выполняемых его членами заданий резко возросло, и совет магов официально признал их лучшей гильдией Фиора. После этого и поползли слухи, будто мы спровоцировали культ. Жази не хотел позволить нам снова подняться, нахмурилась Лаки. Он знал, что мы быстро вернем себе пьедестал, если наберем новичков, а потому сделал все, чтобы помешать этому. Верно, кивнул я. У нас и раньше складывалась репутация буйноголовых дикарей, а в свете гуляющих по Фиору слухов люди решали дважды подумать, куда вступать. К тому же существовали нейтральные варианты, вроде пегасов или церберов. Но это только первая причина, почему наша гильдия свалилась на дно, заметила Кана. Есть еще одна, и, если генерал позволит, я продолжу. Конечно, я пожал плечами. Начинай. Вторая причина довольно очевидная, но не менее пугающая. Девушка постучала пальцем по столу. Как ты знаешь, Айзека не удалось схватить, и он скрылся сразу после боя. Учитывая, что хвост феи сыграл ключевую роль в обороне Магнолии, мы автоматически заняли первое место в списке целей культа для мести. По сути, нет никаких гарантий, что нападение не повторится через несколько лет. Айзек уже выжидал 4 года, когда мы случайно узнали о его замыслах и сорвали их, так что вполне может подождать еще. Сейчас мы делаем все, чтобы найти его и уничтожить, но пока безрезультатно. Неужели за 2 года вы не напали на его след? Удивилась Люси, и я вывел карту Фиора, на которой было отмечено несколько точек. Мы получали сообщение о том, что Айзека замечали в этих районах. Как видишь, он двигался на запад и, вероятно, сел на корабль, плывущий куда-то на континент Ракиташия. Моя сеть осведомителей смогла узнать, что нескольких приспешников Айзека нашли в Арбалисе, что позволяет нам предположить его примерное местоположение. Вот только конкретики нет. Если он действительно спрятался в Арбалисе, то стал недосягаемым для нас, дополнила Лаки. Мы слишком мало знаем об этой империи, кроме того, что она обладает колоссальной военной мощью. От вооруженного вторжения Фиор защищает только ряд мощнейших заклинаний, которые разнесут флот врага еще на подступах. Конфликт с Арбалисом – маловероятное событие. Я уменьшил масштаб карты, окидывая задумчивым взглядом соседний континент. Дипломатические отношения с империей не налажены, поэтому мы не можем призвать их к содействию по поимке Айзека. Самостоятельно найти его тоже не получится, так как мы просто физически не сможем охватить весь Арбалис. К тому же у нас нет даже нормальных карт местности, чтобы планировать операцию. Люси погрустнела. То есть нам остается только ждать удара, нам остается только внимательно следить за своей территорией, чтобы вовремя заметить приближение Айзека, твердо сказал я. Именно поэтому наш генерал за 2 года развернул огромную сеть осведомителей, гордо сказал Грей, будто это было его личным достижением. У нас есть глаза и уши даже в соседних странах, поэтому ни одно движение Айзека не останется незамеченным, если он ступит на территорию Ишгара. Совместно с королем он разработал план отражения атаки, какой бы неожиданной она ни была, и это позволяет нам чувствовать себя в безопасности. Вау! Пораженно выдохнула Люси. И это не все, что сделал для нас генерал, вдруг воскликнула Лаки, а я почувствовал, как к щекам прилила кровь. Тейлс каждый день изучает новости Фиора, чтобы подыскать нам задания. Так как большая часть из них уходит в другие гильдии, а Магнолия не может поставлять необходимое нам количество миссий, генерал следит за обстановкой в королевстве. Если где-то бушуют магические звери, он тут же узнает об этом, и мастер связывается с главой ближайшего города, чтобы тот выдал нам задание. Если где-то гуляют странные слухи, например, о похищениях детей, Тейлс раскручивает тугой комок сплетен и находит виновных, а мы потом их ловим. Треть заданий мы получаем только благодаря нашему генералу. Да, народ, точно, закивали сагильдийцы, а мне пришлось уткнуться лбом в стол, чтобы скрыть пылающие щеки. Прекратите смущать, невнятно пробурчал я. Я просто стараюсь помочь гильдии, и все. Не делайте из меня мессию. Даже не думали, улыбнулась Кана. Мы просто трезво оцениваем твой вклад в существование гильдии. Хотя ты остаешься единственным, кто не признает свою значимость и считает, что не делает ничего особенного. Она с особыми интонациями произнесла последнюю фразу. Кстати, задание, на которое мы ходили, тоже нашел Тейлс, добавил Нацу для Люси и взъерошил мне волосы. Меня просто заинтересовала статистика тонущих кораблей. Кто же знал, что мы выйдем на работорговца? Ну, держу пари, ты это просчитал еще в тот момент, когда впервые задумался о причинах затопления судов, протянул Грей. Уел, фыркнул я, хотя я больше ставил на контрабанду. Сагильдийцы рассмеялись, с теплотой поглядывая на меня. На лице Люси застыло выражение истинного счастья, когда она ощутила крепчайшие узы, связывающие волшебников хвоста феи. Пока между нами и ней была лишь нить, но с каждым днем она уплотнялась. Я сомневался, что она могла бы достигнуть такой невероятной прочности, как, например, у меня и Каны, ведь для этого необходимо было вместе пройти через ряд тяжелейших испытаний. Впрочем, Люси уже стала одним из дорогих членов хвоста фей, и это легко читалось во взглядах остальных. К тому же совместные действия во время войны, пусть и совсем недолгие, позволили нам легче ее принять. «У меня есть еще вопрос», — спустя несколько минут, — сказала заклинательница. «Вы упоминали сеть осведомителей. Что это? И как это работает?» «Хороший вопрос», — кивнул я. «Изначально сеть сформировалась спонтанно, когда наши союзники из других гильдий вернулись в свои города. Они знали о нашем плачевном положении и часто связывались со мной, рассказывая о разных событиях, которые можно было использовать в качестве заданий. Я проверял их информацию, а затем передавал мастеру, ведь Магнолия действительно не могла обеспечить нас работой самостоятельно. Позже сеть стала расширяться, и в нее начали входить не только маги-союзники, но и простые люди. Торговцы, фермеры, работники, солдаты. У меня даже образовались выходы на темные гильдии и прочий сброд. Разумеется, я собрал полное досье на всех, кто стал осведомителем, чтобы удостовериться в их намерениях, а потому теперь могу не сомневаться в данных. За 2 года сеть неплохо показала себя и позволила мне следить не только за Магнолией и ее окрестностями, но также за всем Фиором и Ишгаром. Звучит очень мощно, восхитилась Люси. А почему ты не используешь эти связи для поиска новичков? Почему не использую? Вскинул я бровь. Остальных 4 нашли именно по наводке моих осведомителей. Дело в том, что людей, искренне желающих вступить в хвост фей, очень мало, однако тех, кто хочет использовать нашу гильдию в своих целях, слишком много. Если ситуация с культом повторится, мы должны быть уверены в том, что можем доверить товарищам спины, иначе не сможем биться в полную силу. Щеки Люси порозовели. «То есть вы готовы довериться мне? На тебе метка гильдии», — сказала Кана, мягко улыбнувшись. «Вне всяких сомнений, ты одна из нас». «Спасибо», — выдохнула девушка, опуская взгляд, но я успел заметить, что ее глаза увлажнились. Кажется, Люси важно было услышать такие слова. «В целом, такие дела в гильдии», — подвел я итог. «Будь внимательна и осторожна. Прочие мелочи о жизни хвоста феи узнаешь со временем, а пока можешь сосредоточиться на повышении ранга. В конце месяца тебя будет ждать экзамен, если, конечно, ты успеешь сдать к этому времени норму Е-ранговых миссий. Я очень постараюсь», — воскликнула Люси, вскинула кулаки и, подхватив листовку, убежала выполнять новое задание. Я проводил ее взглядом, привычно оценивая сложность миссии, которую она выбрала, и силы, которыми располагала. Пока можно было не переживать за жизнь волшебницы, так как на низкоранговых заданиях серьезно пострадать было почти нереально. Все подобные задания выполнялись в черте города, где каждый житель служил мне глазами и ушами. Никакое событие не оставалось незамеченным, а о чем-то действительно опасном я узнал бы в первую очередь. Впрочем, мне было спокойнее самому периодически наблюдать за сагильдийцами, странствующими по Фиору, чтобы не волноваться за их жизни. Она такая яркая, что глаза слепит, донеслось вдруг из подсознания. Напоминает одну знакомую Зерефа. Мне стоит переживать на этот счет, мысленно обратился я к Хайналю, снова бегло просматривая карту Фиора. Маркер Макая уже 3-й день стоял в горах Хакабе, а команда теней взяла курс на Магнолию и должна была вернуться через неделю. Анна жила в одном времени со мной, поэтому, скорее всего, уже умерла. Я почти видел, как он пожал плечами. В конце концов, она не была настолько выдающейся волшебницей, как Зерев, чтобы суметь обрести бессмертие. Сколько можно называть проклятие противоречия бессмертием? Фыркнул я. Мы же обсуждали, что это хуже смерти. Но это точно лучше, чем очнуться в теле кошака в качестве побочной личности. Я 100 раз предлагал покинуть меня, но ты почему-то все время отказывался. Интересно, почему? Сарказм в голосе Хейналя можно было черпать ложкой. Может быть, потому, что никто в этом мире, кроме Зерефа, не сможет разделить душу так, чтобы мы оба остались живы. Слушай, я правда не знаю, где он может быть. Разозлился я, но сделал все, чтобы ярость не отпечаталась на лице. Если начну искать активнее, это заметят остальные, и я не хочу знать, что они подумают об этом. Не забывай, кто создал демонов, которые разнесли хвост. Да, генерал, я вынырнул из мысленного разговора с Хейналем, когда Кана перевела на меня вопросительный взгляд. Ты меня вообще слушал, прости, что ты сказала. Пришлось состроить невинное выражение лица и умилительно склонить голову в бок, чтобы она не прописала мне оздоровительный подзатыльник за то, что все прослушал. Герцог Эверли. Я узнала, что к нему стали часто пробираться волшебники из других гильдий, терпеливо повторила подруга. Я не видела листовку с заданием, но они точно что-то искали. Может быть, компромат? Я качнул головой. Нет, они искали книгу «Рассвет», которую заказал сын автора. Я вывел перед собой экран архива, чтобы удостовериться в правильности сведений, а затем пакостливо ухмыльнулся. Однако мы пойдем именно за компроматом, как только мастер выбьет нам задание. Я же сказал, что работаю над этим», — донеслось от барной стойки, где Макаров покуривал трубку, вчитываясь в какие-то бумаги. Я прекрасно знал, что старик не сидел, сложа руки, но просто не мог не поддеть его. После окончания войны наши отношения выровнялись и будто стали прежними, вот только мастер не хотел больше мне доверять, как раньше. У него появились сторонние агенты, которые добывали сведения в обход меня, а также он перестал делиться со мной планами относительно будущего гильдии. В свою очередь, я развернул сеть осведомителей, которая подчинялась только мне и никак не взаимодействовала с мастером. Разумеется, мы оба были нацелены на то, чтобы восстановить былое величие хвоста феи, но делали это разными способами. Я искал новичков и задания для нас, а старик упрочнял положение гильдии за счет выгодных связей и политических сделок. В совокупности, общий вклад позволял нам не развалиться окончательно. Впрочем, я все равно не собирался переставать ворчать на него. Что касалось разговора с Хайналем, то я действительно пытался найти Зерефа. Тщательно изучив всю доступную информацию о темном маге, мы не нашли ни одного упоминания о его смерти. В какой-то момент он просто исчез, точно растворился в воздухе. Можно было предположить, что он сгинул, однако мир вряд ли пропустил бы такое событие. Я не удивился бы, узнав, что где-то в честь этого появился праздник. Отсутствие данных о смерти Зерефа позволило нам сделать вывод, что он остался жив, но где-то скрывался. Ненормально долгое существование объяснялось также проклятием Анксилама, которая не позволяла магу умереть и уничтожала все живое в радиусе нескольких метров, если он начинал ценить жизнь. Божество покарало Зерефа за несколько месяцев до того, как Хайналь умер, поэтому он отчетливо помнил это. Разумеется, я не горел желанием искать человека, создавшего демонов, но только он мог разделить нас так, чтобы не уничтожить в процессе. Кроме того, Хайналь не оставлял шансов отказаться от этой затеи. Пусть он все время говорил, что его вполне устраивало существование в моем подсознании, я кожей чувствовал его жгучее желание вернуться в мир людей. К счастью, за 2 года набралось всего 4 случая, когда меня выбрасывало в хранилище. Каждый из них сопровождался значительным риском для жизни, и, согласно договору, Хайналь спасал меня, а затем возвращался в подсознание. Я не знал, насколько еще должно было хватить его терпения прежде, чем он просто подавил бы меня, а потому согласился на поиски Зерефа. Так как исследования мага сосредотачивались на душе, ее формах и свойствах, то он вполне мог отделить меня от Хайналя без особых рисков. В любом случае, я был бы рад избавиться от гнетущего присутствия древней сущности в собственной голове. Мы начали поиски около года назад и вели их в условиях полной секретности. Единственным человеком, посвященным в наши с Хайналем планы, остался Нацу. Он кривился, ворчал, злился, но во всяком случае не мешал, так как тоже хотел избавить меня от посторонней личности в подсознании. К сожалению, брат ничем не мог помочь при сборе информации из-за своей прямолинейности и полного отсутствия такта. Впрочем, он с лихвой компенсировал это бойцовскими навыками, когда мы накрывали очередную темную гильдию или ошметки культа. Как ни странно, не только мы искали Зерефа, но и многие темные маги. Все они имели разные мотивы и методы, однако я с удовольствием пользовался их наработками. Хайналь затем повторно изучал мои воспоминания, часто находя мелочи, которые сходу можно было пропустить. За прошедшее время мы смогли сузить круг поиска Дейшгара. Если Зерев действительно был жив, в чем Хайналь ни секунды не сомневался, он должен был прятаться где-то на континенте или окрестных островах. Мы в меру сил исследовали отдаленные безлюдные места, однако пока не добились никаких результатов. Кое-где нам удавалось находить комфортабельные убежища, обустроенные в стиле 400-летней давности, вот только они были давно покинутыми. Хайналь считал это хорошим знаком, а я скептически замечал, что древние схроны еще ничего не доказывают. Впрочем, на тему Зерефа и всего, что с ним связано, мы могли спорить часами и так и не прийти ни к какому выводу. В любом случае жизнь шла своим чередом. На наше счастье, культ затаился и не высовывался, позволяя нам набираться сил перед очередным раундом противостояния. Хайналь продолжал наседать на меня поисками Зерефа и аргументировал это тем, что волшебник мог помочь нам разобраться с Айзеком. Я слабо верил в это, но со счетов не сбрасывал, раз уж ближайший сподвижник темного мага выступил против культа в битве за Магнолию. Главное, что об этом не прознал никто из гильдии, ведь в таком случае невозможно будет предугадать реакцию друзей. Часть 4, глава 42, отряд теней, примечание к части. Друзья, внимание, я не знаю, выйдет ли следующая часть по расписанию, так как эту я дописывала с горящими глазами сегодня утром. Приближающаяся сессия и диплом отнимают все мое время, но я буду стараться выкладывать продолжение вовремя. Если на следующей неделе в четверг глава не появится, значит, она выйдет через неделю. Надеюсь на ваше понимание. Приятного прочтения. 3. Команда теней вернулась поздно ночью. Я обернулся к главному входу, когда уставшие сагильдийцы ввалились в гильдию. Леви скинула тяжелый походный рюкзак, с удовольствием разминая плечи, и мгновенно заметила меня. На ее лице не отразилось ни капли удивления, даже несмотря на то, что в такое время в хвосте феи обычно не оставалось никого, кроме дежурных. Волшебница направилась ко мне, на ходу снимая резинку и позволяя волосам свободно упасть на плечи. Джет подхватил ее рюкзак и закинул на лавку, чтобы он не валялся на полу, пристроив рядом остальные вещи. Дрой проверил, что в обозримом пространстве было чисто, и только после этого подсел к нам. Я тепло улыбнулся сагильдийцам и принес поднос с ароматным ужином. Еще теплое, не то удивился, не то восхитился Дрой, беря свою порцию. «Спасибо, генерал. Приятного аппетита», — пожелал я. «Сначала поешьте, а потом поговорим о деле. Вот за это обожаю позднее возвращение», — вдыхая аромат тушеного мяса, — сказала Леви. «Генерал всегда такой домашний и милый». «Ага», — с набитым ртом подтвердил Джет. «Никогда не пойму, как тебе удается узнать время нашего возвращения и приготовить еду. Мы же не всегда идем сразу в гильдию». Я подмигнул ему. «Пусть это останется секретом. На самом деле, я просто следил за картой, на которой отображались маркеры друзей. Мне не составляло труда выяснить их маршруты и на основе этого рассчитать примерное время прибытия. Еду заранее готовила Мира или кто-то из девушек-помощниц-мастера, которые приглядывали за главным зданием с тех пор, как Джуди ушла. Мне оставалось только подогреть блюда и подать их на стол голодным сагильдийцам. Почему-то они каждый раз так искренне радовались маленьким жестам, что я просто не мог не встречать их после затяжных миссий. Друзья, казалось, не столько мечтали о вкусной еде и теплой постели, сколько хотели поговорить и убедиться, что их действительно ждали все это время. Обычно со мной сидел Нацу и ничуть не меньше радовался приходу сагильдийцев. Его широкие улыбки и уверенный голос были именно тем, что заставляло наших волшебников почувствовать себя дома. В этот раз его не было рядом, потому что мы сами только сегодня вернулись со сложной миссии, и он случайно уснул, не дождавшись друзей. Я решил не будить его и оставил в гостевой комнате гильдии, где он прикорнул на диване. Брат выложился на полную, когда мы разносили базу последователей культа, которую прикрывала темная гильдия. Нам удалось одолеть их, но в этот раз даже мне пришлось попотеть. С тех пор, как закончилась война, я твердо уверился в одной мысли. Мне нужно самому научиться сражаться. Так как большую часть времени после рождения занимало познание мира, анализ той или иной ситуации, а также продумывание стратегий, боевая сторона практически не получила развития. Из-за этого меня мог победить почти любой маг, чьи способности были выше среднего. Ситуация с диверсантом наглядно показала, что в случае неожиданной атаки я не мог даже нормально увернуться. Да, ситуация с Нельзой это подтвердила, когда она сожгла мне крылья. В общем, я попросил трех бестий хвоста феи, Миру, Эльзу и Кану, потренировать меня, и девушки слишком рьяно взялись за дело. В итоге, мне удалось научиться нормально сражаться, хотя до уровня Нацу, конечно, было еще далеко. Впрочем, сагильдийцев вроде Леви, Лаки или Макао я уже мог одолеть. Волшебницы натренировали меня так, чтобы я гарантированно остался жив в любой ситуации. Они настаивали на том, что мне в первую очередь необходимо научиться двум простым вещам: убегать, если враг слишком силен, и прятаться, если противников слишком много. Эти бестии уводили меня глубоко в лес и атаковали в полную силу, заставляя в рекордно сжатые сроки осваивать искусство сражения с превосходящими силами. Только после этого они начали обучать меня драться и пригласили нескольких сагильдийцев для спаррингов. К счастью, уроки не прошли даром, и теперь на заданиях я не только придумывал стратегии, но и помогал Нацу в битве. «Мне так нравится возвращаться, зная, что генерал встретит», — поделилась Леви, с аппетитом уплетая поздний ужин, — «что я готова хоть каждый день уходить в разведку. «Поддерживаю», — закивал Джет, а Дрой только согласно промычал, увлеченный поздним ужином. Я не удержал улыбку и показательно покачал головой, пока в груди разливалось приятное тепло. «Ешьте», — велел я, напуская суровый вид. «Потом отчитаетесь и пойдете отдыхать». Сагильдийцы вместо ответа заработали вилками, расправляясь со своими порциями. Я отвел взгляд в сторону, размышляя над тем, что с момента окончания войны они, пожалуй, изменились сильнее всех. В отличие от Нацу, Эльзы или Грея, никому из них от рождения не достался огромный магический резерв. Им никак не удалось бы сравняться в бою с магами А-класса, не говоря уже об С-ранге, поэтому я предложил им сменить профиль работы. Отряд теней несколько месяцев пробовал выполнять различные задания, но в итоге остановился на разведке. Отточив навыки, сагильдийцы стали моими лучшими агентами, способными пробраться куда угодно и выбраться оттуда живыми. Их способности оценили и многие заказчики, в том числе сама принцесса Хисуи. Смена деятельности отразилась и на внешности друзей. Взгляд Леви стал цепким, движения плавными, а шаги бесшумными. Привычная одежда жизнерадостных тонов уступила место особой форме, которую по моему заказу изготовили нервиты. Зачарованная ткань, которая меняла цвет в зависимости от обстановки, покрывала почти все тело миниатюрной волшебницы и помогала скрываться от чужих глаз. Как признавалась сама Леви, это не раз спасло ей жизнь. Я ничуть не жалел, что потратил огромную сумму на заказ в кошкин дом, да и Венди была рада помочь. В свою очередь, Джет и Дрой перестали считаться откровенными слабаками и доказали, что могут приносить пользу гильдии. Впрочем, нужно упомянуть, что с момента окончания войны каждый сагильдиец ценился на вес золота, а потому взаимные упреки в слабости практически исчезли. «Спасибо, было очень вкусно», — улыбнулась Леви, откладывая вилку в сторону. «Передам похвалу Айли, я забрал тарелки и унес их на кухню. Теперь перейдем к делу». Вернувшись, я устроился за столом и вывел несколько панелей архива, дав сагильдийцам доступ к карте. Те вмиг стали серьезными, готовясь представить отчет. «Как ты и просил, мы изучили западное побережье почти полностью. Никаких следов Айзека или его ближайших сторонников, но в этих городах», — Леви указала точки на карте, «мы заметили подозрительную активность темных магов. В лесу неподалеку от Бегонии расположилась гильдия Коготь Гарпии. Насколько я знаю, она сформировалась недавно, но уже зарекомендовала себя тем, что принимается только за убийство. Нам удалось заметить нескольких волшебников, но мы не вступали в контакт. Кроме того, жители обеспокоены слухами, будто где-то поблизости бродят демоны. Но нам не попалось ни одного», — девушка развела руками. «Думаю, ты согласишься, что дыма без огня не бывает. Мы проверили Бегонию вдоль и поперек и в конце концов обнаружили подземное убежище. Его покинули незадолго до нашего появления, и я не могу утверждать, что мы их не спугнули», — Леви задумчиво постучала пальцем по столу. «Хорошо бы отправить наших на зачистку». «Согласен», — кивнул я. «Как раз недалеко от Бегонии произошел побег из тюрьмы. Думаю, без Кассельзаком при поддержке», — я быстро осмотрел карту, отмечая, кто из старших волшебников находится поблизости, — «миры отлично справятся с поимкой преступников, а заодно заглянут в эти убежища». «Что еще?» «Есть проблема», — сказала Леви, почесав кончик носа. «Кто-то из совета не чист на руку». «Доказательства? Их пока нет», — качнула она головой. «Вот только нас несколько раз пытались сбить со следа, когда мы искали убежище, и это делали рунные рыцари». «Рядовые», — уточнила девушка. «Кто-то из совета щедро заплатил им, но личность установить не удалось». Я сделал соответствующую пометку на панели архива, прикидывая, кто мог стоять за этим. Однако едва ли не каждый в совете оказывался под подозрением. Многие из верхушки заняли должности отнюдь нечестным способом, пусть и пытались скрыть темные пятна своей биографии. Наибольшие опасения у меня вызывали двое: Зигрин и Слизула. Однако они слишком хорошо умели заметать следы. У меня не было цели сместить их с должности или очернить, но осведомители слишком часто передавали разрозненные данные, которые в совокупности складывались в неприятную картину. Похищение людей, работорговля, запрещенная магия, взятки — я собирал информацию по крупицам и уже составил внушительное досье на эту парочку. Более того, мне оставался шаг для того, чтобы раскрыть базу их нелегальных операций. По моим данным, она располагалась где-то на юго-востоке Фиора. Остальные члены совета попали в поле моего зрения в основном за махинации с бумагами, взяточничество и покровительство темных гильдий. Например, Юрий VI всеми силами прикрывал леденящий лес, который вот уже несколько лет ходил по краю. Он делал это не потому, что поддерживал, а потому, что там состоял его внук. Неразумный парнишка ушел к волшебникам сомнительного профиля работы после грандиозного домашнего скандала. Я узнал все детали этого дела, но не спешил предъявлять их совету или напрямую королю. Сведения были слишком важными, чтобы использовать их вхолостую. Также мое внимание привлек председатель совета, однако вовсе не своими темными делишками, а их полным отсутствием. Его биография была настолько чистой и незапятнанной, что казалась нереальной. Человека, который за столько лет ни разу не оступился, просто не могло существовать. Я изучил информацию о нем, но даже в годы буйной молодости тот ни разу не ввязался в драку и не был пойман за пьянством. Хейналь, который от скуки заглянул в мои воспоминания, вынес вердикт – ложь. Он предполагал, что председатель просто-напросто переписал собственное прошлое, исключив из него все, что ему не нравилось. И я согласился с этим. Меньше всего вопросов у меня вызывало Ук-7. Его прошлое не было исключительно светлым. В молодости маг убил своего лучшего друга, не поделив с ним какую-то девушку. Однако сейчас он олицетворял собой слова «честь и справедливость». Лишь его мои осведомители ни разу не поймали на взятках или других нелегальных операциях. Полагаю, он вынес урок из давнего конфликта и не собирался впредь совершать прошлых ошибок. Несмотря на весьма холодное отношение Эуга к хвосту феи, он признавал заслуги гильдии. К тому же, в отличие от многих других высокопоставленных волшебников, он никоим образом не пытался влиять на нас, чем заслужил мое уважение. Что еще узнали? Спросил я и поставил пометку «Важно». Рядом с информацией о возможных предателях в Совете магов. Смотровые вышки работают нормально, отчитался Джет, подумав. Западное побережье находится под постоянным наблюдением, так что сюрпризов не должно быть. Кстати, один из твоих осведомителей передал это, Дрой покопался в карманах и извлек помятый конверт. На нем знакомым почерком была выведена лишь одна фраза лично в руки. Ушлый парень, усмехнулся сагильдиец. Всучил конверт и убежал так быстро, что мы даже разглядеть его не успели. Неужели, саркастично протянул я под широкие улыбки друзей. Дрой сильно преуменьшил заслуги отряда, и я точно знал, что каждый из них мог до последней мелочи описать парнишку. Как правило, сагильдийцы обращали внимание на разные детали во внешности и поведении людей. Позже они обсуждали это и составляли портрет человека, тщательно проанализировав его физическое и психическое состояние. Совместно с Ридосом они могли предоставить изображение интересующей меня личности, описав все, вплоть до вкусовых пристрастий и малозаметных привычек. Правда, сагильдийцы по старой памяти любили шутить над собой, надевая маску самых слабых хвостатых фей. В действительности, никто уже не считал их балластом, даже требовательный Ликсос, о чем я не уставал им напоминать. «Это еще не все», — убрав письмо, — сказал я. «Дальше. Леденящий лес готовит налет на хранилище совета», — доложила Леви. «Они хотят забрать один из артефактов Зерефа. Мы думаем, колыбельную», — дополнил Джет. «Скверно», — задумался я, делая новую пометку. «Надо бить на опережение. Нельзя допустить пробуждение демона». Сагильдийцы только мрачно кивнули. Для всего хвоста феи тема темных тварей до сих пор оставалась крайне болезненной. После битвы, в которой нам чудом удалось выжить, многих мучили кошмары о бордах демонов, которые нескончаемым потоком идут на хлипкие щиты. Теперь, когда где-то проходил слух о творениях Зерефа, наши волшебники, точно одержимые, бежали проверять ту местность. Даже у меня холодели пальцы при мысли, что где-то рядом могут быть демоны. Осведомители и сторожевые вышки в первую очередь следили за подозрительной активностью темных магов и призванных созданиях, а уже затем обращали внимание на прочие события. Вообще, когда я пришел к королю с идеей создать сеть наблюдательных постов, думал, что он ни за что не согласится. Фактически, это приравнивалось к постоянному контролю всех жителей Фиора и могло вызвать бурю протестов. Несмотря на то, что большая часть вышек располагалась по побережьям и в местах, граничащих с дикой местностью, в каждом городе необходимо было поставить хотя бы одну такую. Кроме того, мое положение было не настолько высоким, чтобы я имел право давать королю советы. К счастью, меня поддержала принцесса и договорилась с отцом о встрече. Разговор прошел тет-а-тет в одном из малых залов, под усиленной охраной. Я предоставил чертежи, и король, после продолжительного размышления, признал идею стоящей. С того момента мы погрузились в детальную проработку смотровых вышек, и первая, довольно грубая модель, вскоре превратилась в изящное решение многих проблем. Совместно с умниками из «Синего Пегаса» мне удалось создать надежный опорный пункт, оборудованный всем необходимым. В городах наблюдение производилось с помощью особых лакрим, которые передавали изображение в центр управления, где постоянно находился дежурный. Однако это не отменяло привычных методов слежки за местностью. Также я уговорил мастера Боба поставить на поток линк лакримы и обеспечить ими патрульных. Теперь, при возникновении внештатной ситуации, информация должна была поступить в смотровую вышку в течение нескольких минут, что значительно снижало время реагирования. Благодаря тому, что теперь в каждом городе находилось несколько мощных передатчиков сигнала, упростилась связь через лакримы. Когда-то я предлагал Еве эту идею, но она не успела воплотить ее в жизнь. Сейчас признаком достатка стало иметь личную линк лакриму, и многие знатные люди могли теперь связываться друг с другом, не покидая своих домов. Конечно, имелись некоторые сложности при междугородних контактах и контактах на дальние расстояния, но пегасы работали над этим. Таким образом, смотровые вышки исполняли роль не только наблюдательных пунктов, но и позволяли людям поддерживать связь, даже не видясь друг с другом, поэтому принятие построек прошло лучше, чем я ожидал. Честно говоря, мне не было дела до того, как и когда жители Фиора будут разговаривать с друзьями и близкими. Основной моей задачей оставалось обеспечение безопасности граждан королевства и недопущение повторения битвы за Магнолию, когда культ решит снова нанести удар. Разрабатывая вышки и налаживая сеть осведомителей, я хотел защитить в первую очередь гильдию и родной город, а во вторую, не позволить трагедии повториться. И пусть друзья подшучивали надо мной, называя параноиком, я чувствовал себя более спокойно, когда смотрел на высокую башню, возникшую посреди Магнолии. Дежурные каждый вечер дублировали мне доклад о происшествиях за день, даже учитывая, что никто им этого не приказывал. «Еще что-нибудь?» – спросил я у разведчиков. «Да, последняя новость». Левине удалось подавить зевок, и она прервалась на миг. «Прости, что-то меня разморило», – девушка устало помассировала виски. «Когда мы возвращались, то услышали в таверне разговор между выходцами с севера. Они говорили, что на острове Галуна вскоре закончится некий ритуал и свершится месть. Они не сказали этого напрямую, но речь шла о еще одном демоне. Вид установить не удалось. «Еще один?» – переспросил я, вскинув бровь. «К тому же, на острове Галуна. Это остров демонов, который, к счастью, никак не относился к Зерефу и культу. Они существовали там как отдельная раса и 3 года назад оборвали контакты с внешним миром. Каковы временные рамки завершения ритуала? У нас есть около 2 недель». Я кивнул, внося информацию в архив. «Хорошо, вы отлично поработали», – я улыбнулся, сворачивая панели. «Прежде, чем пойдете отдыхать, я хочу предложить вам работу. Что скажете?» Члены отряда теней переглянулись и уверенно кивнули, несмотря на усталость. «Нужно выкрасть из особняка герцога Эверли книгу «Рассвет». Я думаю, для вас это не составит труда». «Легко», — согласился Джет. «Но разве ты сам не хотел пробраться к нему?» «Хотел. Моя команда пойдет по приказу главы города за компроматом, а вы принесете заказчику книгу. Так мы выполним 2 легальных задания вместо 1. «Мы согласны», — кивнула Леви и с ухмылкой потерла руки. «Я с самого начала положила глаз на это задание. Сделаем в лучшем виде. Не сомневаюсь», — улыбнулся я. «А теперь идите спать. Вы заслужили отдых». Сагильдийцы вскочили и шутливо отдали честь. «Так точно, генерал». Отряд теней покинул гильдию, не забыв забрать походные рюкзаки. Я проводил их взглядом и поднялся в гостевую комнату, где уснул Нацу, укрытый пледом. Брат лежал в той же позе и сладко посапывал, набираясь сил после сложной битвы. Несмотря на то, что мне больше всего хотелось пристроиться рядом и тоже отдохнуть, я пока не мог. Отряд теней передал послание от одного из самых доверенных моих агентов, места, человека, близкого к главнокомандующему рунных рыцарей. Его информация никогда не была бесполезной, а потому я изучал данные, в каком бы состоянии ни был. Эта ночь не стала исключением, и при слабом свете лакримы я раскрыл конверт. «Видел твоих людей в городе», — решил написать. «Недавно сторожевые вышки зафиксировали аномалию в области западных лесов, но пришел приказ от верхов засекретить данные. Парни рассказывали, что видели воронку в небе, которая засасывала все в себя, лес, животных, даже магию. Это продолжалось почти час, потом воронка исчезла. Я был в том районе, но ничего, кроме пустоши размером со сторожевую вышку в диаметре, не нашел. Еще ребята говорили о странном волшебнике с посохами. По-моему, это кто-то из ваших. В конверте будут эскизы воронки и портрет волшебника. Не знаю, что ты будешь делать с этой информацией, но уверен, найдешь ей хорошее применение. П.С. Заглядывай в гости. Записка задрожала в пальцах, когда я дошел до последнего слова. Только с третьей попытки удалось достать эскизы, о которых говорил Мест. Внимательно рассмотрев схематичное изображение воронки и портрет волшебника, я медленно выдохнул, пытаясь успокоиться, но перед глазами замелькала череда воспоминаний об Эдолосе, сожженных крыльях и нетайном обществе. То, что увидели на сторожевой вышке, безусловно было анимой, а это могло значить только то, что план мастера Шона провалился или по какой-то причине до сих пор не исполнился. Когда я покидал тот мир, Джинни и Зак готовили переворот с целью уничтожения межпространственного заклинания и обещали, что Земля и Фиор будут в безопасности. Однако появление воронки. Я с силой сжал переносицу, пробормотав сквозь плотно сжатые зубы несколько ругательств. Разум за доли секунды промоделировал сотни вариантов того, что стало с нетайным обществом. Самым оптимистичным среди них шло заключение под стражу. Однако хуже этого оказалось не само появление анимы, а всепоглощающее чувство бессилия. Я не знал, когда и где будет открыта следующая воронка и есть ли вообще смысл пытаться пробраться в Эдолос. С одной стороны, чужеземцы могли отчаянно нуждаться в помощи, откуда бы она ни пришла, и уповать на мое появление. Вот только с другой стороны, велика была вероятность, что их всех казнили, а потому не было смысла пытаться их спасти. Я не мог узнать реальное положение дел, и мне оставалось только мириться с противоречивыми чувствами, что разрывали изнутри. Не добавляла оптимизма и другая деталь, а именно, портрет волшебника. Несмотря на плотную одежду, которая скрывала все тело и оставляла лишь прорези для глаз, я мгновенно узнал его. Мистган всегда был темной лошадкой, но раньше мне не приходилось сомневаться в его преданности гильдии. Разумеется, я знал, что он скрывал прошлое и не допускал, чтобы кто-то видел его лицо. Его душа воспринималась архивом иначе, чем у остальных, да и запах был весьма своеобразным. Впрочем, это не мешало мне полностью ему доверять. В битве против культа он сыграл большую роль, помогая вывести жителей Камелии, когда Айзек повел на нас войска, и прибыв на помощь вместе с Гилдардсом. То, что его заметили рядом с анимой, не обязательно было сигналом о его связи с Эдолосом. Сагильдиец мог заметить аномалию и попытаться разобраться с ней. Вот только почему-то в последнее верилось с трудом. Что случилось? Я вздрогнул, услышав сонный голос Нацу. Брат потер глаза, сходу замечая записку места и рисунки. Плохие новости, а где Леви и остальные? Они уже ушли, я убрал все обратно в конверт и сел рядом. Ты все проспал, попытался я перевести тему. Скоро они отправятся в особняк Эверли за книгой, а мы пойдем следом, как только Люси пройдет экзамен. Это будет полезным опытом для нее. К тому же, покажем, как именно мы сейчас выполняем задание и как общаться с заказчиком, если... Хэппи, Нацу перебил меня, и его голос стал тверже и требовательней. Что в конверте? Я поджал губы. Несмотря на то, что ужасы Эдолоса не шли ни в какое сравнение с кошмаром войны, у меня сердце замирало, стоило только подумать о другом мире. Шрам на спине начинал болеть, будто я снова попал под атаку Нильзы. Страх, одиночество и отчаяние волнами затапливали сознание, пусть даже сейчас мне ничего не угрожало. Нацу, заметив, насколько сильно я напрягся, приобнял меня. Я не смог сдержать рваный вдох, когда протягивал ему конверт. Брат вытряс его содержимое на диван около себя и одной рукой стал перебирать рисунки, другой же он успокаивающе гладил меня по спине. Больше всего на свете мне хотелось, чтобы Мест ошибся и впервые принес неверные данные. Вот только я не зря считал его лучшим, он действительно добывал самые важные и достоверные сведения. Похож на Мистгана, заметил Нацу, рассматривая портрет волшебника. Скорее всего, это он и есть. Вопрос только в том, что он там делал. А разве не ты отправил его туда? Удивился брат. На задание, уточнил он. Он должен был выполнять его в этом городе. Я открыл карту и указал на ней точку. А воронку видели здесь. Далековато, пробормотал Нацу. Но я все равно могу придумать кучу объяснений, почему он там оказался. Я тоже мог, если сильно постараться. Однако само собой приходили только мысли о связи Мистгана с Эдолосом. Это угнетало. Мне правда не хотелось верить, что он предал нас, но разум хладнокровно отмечал возможные мотивы. Уверенность Нацуфса гильдейца немного помогала, вот только я знал, что не смогу успокоиться до тех пор, пока сам не поговорю с ним. Мистган должен был вернуться через пару недель, и я уже начал планировать, как и когда пройдет разговор. «Ты, вроде, говорил, что твои друзья из того мира», — Нацу снова забыл название Эдолоса, — «должны были уничтожить эту штуку». «Аниму», — подсказал я, глядя на эскиз в его руках. «Они готовили переворот, но, похоже, у них ничего не вышло». Я вздохнул и сжал кулаки в бессильной ярости. Все это время я считал, что им удалось свергнуть короля и прекратить открытие врат в другие миры, но теперь, боюсь, они погибли. «Не согласен», — покачал головой Нацу. «Они могли сбежать или изменить план, или отступить на время. Может быть, это часть стратегии». Я невесело улыбнулся и только пожал плечами. «Хорошо, давай по-другому», — не сдавался брат. «Ты веришь в них?» «Конечно», — пробормотал я. «Если кто-то и мог уничтожить аниму, то только они». «Тогда не сомневайся в них и не хорони раньше времени», — уверенно сказал он. «Ты не знаешь, что там происходит, а потому не должен делать поспешных выводов. Не ты ли сам меня этому учил?» Мне будто глаза раскрыли, и я позволил себе вздохнуть свободнее. «Точно. Что-то опять я начал думать только о плохом. Спасибо, что приободрил». Нацу только взлохматил мне волосы и продолжил уверять, что с нетайным обществом все было в порядке. Его аргументы звучали убедительно, а потому я позволил себе немного расслабиться. К тому же, мы действительно не могли узнать, что происходило в Эдолосе, ведь для этого нужно было пройти сквозь аниму. Я не собирался возвращаться в тот мир, так как в прошлый раз мне чудом удалось найти путь домой. Да и чужеземцы были не лыком шиты и вполне могли справиться без меня. У мастера Шона был богатый опыт в проработке стратегии и их исполнении. Я решил сосредоточиться на своем мире, ведь и здесь не все было спокойно. Во-первых, нужно было направить Альзака и Беску навстречу мире, чтобы они проверили убежище темных магов, о которых доложил отряд теней. Во-вторых, я хотел сорвать планы леденящего леса по налету на совет, но для этого мне нужен был кто-то из старших волшебников. В идеале, Эльза. В-третьих, хорошо было бы проверить остров Галуна и разузнать о ритуале, который там проводился. И, в-четвертых, нужно было проникнуть в особняк Эверли, чтобы добыть компромат на него. Составив четкий план, я, наконец, почувствовал себя увереннее. Что бы ни происходило вокруг, нужно было решать проблемы по мере поступления. Решив так, я лег рядом с Нацу и мгновенно уснул, измотанный недавним заданием, разговором с отрядом теней и поступившей информацией. Часть 4. Глава 43. Серые задания. Примечание к части. «Друзья, прошу прощения за долгое отсутствие», — умоляет, — «пока мне не удалось освободиться настолько, чтобы находить время для написания проды, но это не значит, что работа заброшена или что я потеряла к ней интерес. Как только я завершу сдачу экзаменов, все вернется к привычному ритму». Улыбающееся лицо с сердечками. «Сегодня глава меньше, чем обычно, но я надеюсь, она все равно вам понравится. Воздушный поцелуй. Приятного прочтения». 3. П.С. Бета еще не успела проверить главу, поэтому потыкайте в ПБ, пожалуйста. «Прежде чем ты отправишься на свое первое задание вне Магнолии, я хочу провести небольшой инструктаж». Люси закивала с горящими глазами и разве что блокнот для записи не приготовила. Листовка этой миссии не появлялась на доске заказов, и мы выбили его себе через главу города. Это означает, что привычная процедура принятия задания изменяется. В основном это касается бюрократической стороны вопроса, но ты должна запомнить главное. Не болтай о том, откуда пришел заказ и о том, кто был заказчиком. И ни в коем случае не говори, как именно мы его добыли. Поняла. Конечно, подтвердила девушка. Но у меня вопрос. Это незаконно? Я усмехнулся. На грани. Наши заказчики не направляют запросы во все гильдии страны, а адресуют их лично нам. Фактически, они лишают всех остальных волшебников возможности принять миссию, что является нарушением закона. Однако здесь есть лазейка, которой мы успешно пользуемся. Главы города и другие высокопоставленные королевские служащие имеют право послать задание в любую гильдию Фиора, если требуется немедленное решение проблемы. Но лучше это не афишировать, чтобы не нарваться на какую-нибудь проверку от совета», — уточнила Люси. «Именно», — кивнул я, — «у нас слишком много серых заказов, и если бы не репутация гильдии и покровительство принцессы, хвост феи давно бы распустили. Что еще мне нужно знать?» — воодушевленно спросила она. «На заданиях, подобных этому, нужно действовать тихо и осторожно», — наставительно произнес я, едва сдерживая улыбку при виде ее энтузиазма. «Ничего не круши, вырубай врагов так, чтобы они не успели поднять тревогу, и тщательно заметай следы». «Не волнуйся», — успокоил я, заметив растерянность в глазах волшебницы, — «со временем научишься, а пока мы подстрахуем. На обычных заданиях можешь веселиться в волю и ломать все, что душе угодно. Сопутствующий ущерб оплатим». «Дедуля говорит, что шуметь не просто можно, а нужно», — потер руки Нацу. «Верно», — кивнул я. «Если берешь задание выше Еранга с доски заказов, то будь добра разнести хотя бы один дом». «Зачем?» – опешила девушка. «Чтобы у людей сложилось мнение, что мы не можем работать тихо. Они ни за что не поверят слухам, что кто-то из хвостатых фей прокрался в особняк, например, и стащил важные бумаги. Большинство людей махнут рукой и скажут: бред это, они только крушить все гораздо. Это развязывает нам руки во время действительно сложных и скрытных миссий». «Никогда бы не подумала о таком», – пробормотала Люси, хлопая глазами. «Но, знаете, когда вы рассказали все это, я вспомнила, что тоже думала так. Мне казалось, что Нацу уж точно не сможет сделать что-то тихо. Заметь я его, пробирающегося куда-то, решила бы, что обозналась. На это и расчет», — самодовольно ухмыльнулся я. «Так, достаточно разговоров, проверяйте снаряжение и выступаем». «Так точно, генерал», — шутливо отдали честь сагильдийцы. Я подождал, пока Люси и Нацу удостоверятся, что не забыли ничего важного. Самым главным для нас были две вещи: особые лакримы-маячки и сигнальные артефакты. Еще пару лет назад их почти никто не использовал, и на каждую гильдию в лучшем случае пара штук набралось бы. Однако с появлением культа и последующей битвой за Магнолию сигналки обрели особую популярность. Теперь каждый волшебник, не только в хвосте фей, был обязан носить с собой артефакт для экстренного предупреждения окружающих об опасности. Сноп алых искр, направленный в небо, мог сберечь множество жизней. Простой народ накрепко усвоил, что делать и куда бежать в случае угрозы, что существенно облегчало эвакуацию. Менее важными, но необходимыми вещами также были медикаменты. Каждый сагильдиец вне зависимости от навыков по оказанию первой помощи носил с собой минимальный комплект перевязочного материала и особых настоек по рецептам Полюшки. Даже если волшебник по какой-либо причине был не в силах помочь себе сам, рядом мог находиться кто-то с достаточными навыками для этого. Кроме того, по моей личной просьбе, раз в полгода подруга мастера проводила обязательный недельный курс целительства, где рассказывала, как обрабатывать раны, делать искусственное дыхание, заставлять вновь биться сердце. В общем, как не дать человеку погибнуть и суметь дотащить его до ближайшего лазарета. Эту практику переняли многие светлые гильдии, но не в таком масштабе. Например, мастер Боб приглашал целителей из госпиталя для нескольких лекций, часто подкрепленных лишь минимальной практикой. Я же настоял на том, чтобы каждый сагильдиец хотя бы три раза отработал тему занятия на манекене или товарище, если тот не против. Теперь даже Нацу, который раньше умел только прижигать раны, мог справиться с повреждениями средней тяжести.